Мы начинаем очередной урок ТЭС 64. Страница КУФ ЮД 110. Шестая строчка УАРИ. Баулам Абрия Миир Аль-Едей Гитлапшуто Бакумат Бина Вахохма Нелемет Шам. Точка. Баулама Брия, в мире Брия, Мир светит. Аль-Едей Гитлапшуто, там светит свет посредством одевание бакумат бина, на уровень бина. Ва хохма не лемет шам, а хохма там сокрыта. Понятно, то есть орхозер он достигает только бины. Или другими словами, бина ацилута одевается в брия. Это очень важно знать. 7. От бет. Аваль. Кидей легаир бабрия. Царих шигам ахохма. Итлабеш бабина. Ве аль едей шнаим эйлуш. Эйлу. Восемь. Шеор. А эйн соф митлабеш. Бетухам. Аз гу мир бабрия. Семь. От бет. Вторая. Второй от. Авалят, но кидей легаир бабрия, чтобы светить в брия. Царих необходимо шагама хохма, чтобы также и хохма титлабеш бабина оделась в бину. Валидей шнаем эйлу и посредством этих обоих, не шнаем, а шнаем, обоим восемь. Шеора эйнсов, что свет эйнсов, митлабеш бетухам, одевается в них. Азгу мир бабрия, тогда он светит в брия. Понятно? То есть в брия уже и свет хохма уже спрятан. То есть не видно, не видно. Она внутри бины. Точка. Везе сод амасах. Шебен ацилут девять либрия. Киним шах масах зе. Мибина. Ашерба митлабеш ахохма легаир бабрия. Точка. Восемь после точки. Везе сода масаха. Это секрет масаха. То есть суть этого масах. Шебен ацилут лебрия, который между, находится между ацилутом и брия. Это настоящий масах. Собственно говоря, первый масах. Моя добавка. Ки нимшах масах зе мибина. Ибо этот масах притягивается от бины ашерба митлабеш, в которую одевается ахохма, хохма, легаир бабрия, чтобы светить в брия. Здесь нет ссылки. 11. Баулама Ецира. Meir al-yedei hitlapshuto bekomat tiferet vegam habina nelemet sham. Чем мы ниже спускаемся, тем больше сокрытий есть. 11. Баулама Ецера, в мире Ецера, там светит, Меир светит, свет Алидеит Лапшуто, посредством одеяния, Бакумат Тиферет, в уровень Тиферет. Вегам абина нелемитшам, и там также и бина сокрыта. 12. Уваулама асия меир аридея итлапшут бакумат малхут. Вегам тиферет нелемитшам. Точка. 12. Уваулама асия, в мире асия меир, там светит свет, алидеит лапшут, посредством одевания, в бакумата малхут, в уровень, на уровень малхут, или в уровень малхут. Свет одевается вовнутрь всегда. Вегам гатиферет, и также тиферет нелеметшам, скрывается там. 13. От гимель ухидей легаир боецира мосив масах умальбуш эхаде вигу шигам габина митла бешет 14 батиферет ваз арьедей Гатиферет. Меир гаэйн соф баицира. Точка. 13. От гимель. Ухидей лагаир баицира, чтобы светить свету в яцира, в мир яцира. Мосиф, масах, добавляется масах. Умальбушехат, и одно одеяние добавочное. Выгу, и это в том, и это так. Состоит в том, выгу. Дословно будет и он. Состоит в том. Шагам габина митлабешет батиферет, что также и бина одевается 14 батиферет в тиферет. Когда мы говорим одевается, значит, что оно внутри находится. То есть бина находится внутри тиферет. Тиферет это зейран бин. В азалидей га тиферет. И тогда посредством тиферет. Меир га эйнцов байцера светит эйнцов в ецера. То есть через все эти масахим. Точка. Ухедей легаир басия мусив лавуш. 15. У масах эхад вегу шегам гатиферет митлабеш бамалхут валидей гамалхут мир аэйн сов бахоль 16 гаасия точка. 14. Вухидей легаир басия, чтобы светить васия. Мосиф лавуш, он добавляет лавуш, одеяние. То есть оболочку, еще одна оболочка, оболочку, одеяние, 15. У масах эхад, и один масах. Вигу, и он состоит в том, шагам это состоит, и это в том, шагам гатиферет, и это так, что гам гатиферет митлабеш по малхут, что также и тиферет одевается в малхут. Валидей амалхут, и посредством малхута, Меир аэньсов бахоле асия светит эньсов во всем мире асия. 16. После первой точки. Везе сод има илаа меконана векурсая. Точка. И это секрет того, что написано, что высшее има, има илаа, на арамейском «мыконана», она гнездится, «выкурсая», в гнезде, как сказать, в кресле, а «курсая» — это кресло, трон, и это означает «брия». И видишь, стоит слово «мыконана» в Зохаре, то есть она гнездится. Мы уже говорили об этом, да? Гнездится. Почему не стоит просто, что она находится, имеет место, и как бы сказать, а стоит слово «гнездиться». Всегда надо смотреть очень четко на каждое слово. Кабала духовная — это каждое слово, каждую букву надо рассматривать осторожно и тонко, а не криком и «я верю» и это. То надо работать над этим, надо высекать, позволить себе высекать этими буквами в себе все необходимые кили. Так что вот слово «меконага», глагол «гнездиться» означает, Зогар рассказывает нам об этом, что она одевается сюда не, это не ее нормальное одеяние, что она здесь, ее место в Ацилуте, има, высшее има. Но здесь она временно, как и временно здесь она пребывает, чтобы дать свет нижним, в рию. Так же, как и птицы, что они гнездятся, когда они гнездятся? В определенный период они гнездятся, да? Перелетные птицы. Перелетные птицы, они где-то гнездятся, им надо это временно, и все, и потом уже они, нет там места их. Но вот так и здесь она, как бы она и здесь, она, но ее место, она в другом месте. Вот сегодня. Точка. Ваамуда дэм цаита. Меканона баецира. Точка. Здесь очень тонко говорит. Ваамуда дэм цаита, смешно говорит. Тоже арамейское. А как бы МЦИ, это значит центральное, или будем говорить среднее. А амуд это будет, как бы, как будем говорить, колонна. Или, как мы еще говорим, опора. Центральная опора, можно сказать. Как бы столб тоже амуды. Амуд. Она покоится в Ецера, а это и другое, заметьте это очень внимательно для себя. Амуда де Емцаита, это арамейское, то есть то, что я сказал, опора центральная или колонна центральная. Это Зогар, об этом Зогар это называет это средняя линия, будем говорить, часто. Как и Тиферет. Ецера это тоже по отношению к Брия и Цира Васия тоже на средней линии. Ну, потому что Брия, она как правая линия. А Асия это как левая линия. А Ецира это как средняя линия. Но имеется в виду вот эта средняя часть. Средняя часть. То есть Ецира. Это Амуда де Эмцаид. Так вот, она говорит, она гнездится в Ецира. То есть имеет свое место в Ецера. Что означает Амуда? Амуда де Эмцаита это Тиферет еще. Еще раз, да? Зейран Пин, Тиферет. А Зейран Пин и Тиферет часто называют средние линии. Понятно, да? Потому что Зейран Пин это средняя линия. Каким образом средняя линия? Есть Бина, правильно? Бина есть. Правая, левая линия в Бине. И вот Зейран Пин, он приводит Бину к средней линии дает, если он приходит, становится между ними, будем учить это, и делает в них среднюю линию. Поэтому он называется и средней линией. по отношению к бине. Точка. Все. Меконана. Меконана опять гнездится в яцера. Самое, то же самое слово, как и в раньше, до этого же тоже было это же самое слово. Меконана, она гнездится в яцера. Точка. Вамалхут, 17. Меконана, басия, амалхут, она гнездится в асия. То есть малхут чего? Малхут от силута. Она гнездится в асия. То есть она от нее, она дает, как бы от нее идет свет в асия. А центральная, как он говорил нам, центральная опора или центральная колонна, то есть он имел в виду эту тиферет, так, или сейранпин, от силута, он светит, он гнездится в ецера, то есть одевается в ецера, можно сказать. 19. Старайся в общем, что можешь глубже, что нет, этого в общем, все в общем. Сначала главное все сделать в общем. На это нужно иметь громадное мужество, чтобы не стараться войти в частности, когда тебе еще нет возможности, силы войти в частности. Это очень важно. И согласиться с этим. Вот так, что мы сейчас учим, вот это вот общее, вот так, так. Это так, кто и то, где гнездится. Это там, а это там. Ага. Бина, она гнездится в Брия. Да? Бина от Сеута. И это. Все эти вещи просто не механически, но знать вот это, как она делается. 19. То есть, что он нам хочет сказать, надо это и взять. А не то, что я хочу взять. 19. Газивук де гакаа леготси эсер сферот де ацилут наса баулам ак шилы мала ми ацилут. 20. Бамасах де пхина гимель шегу комат хохма. Точка. 19. Газивук де гакаа, ударный зивук. Легоци эсер сферот де ацилут, чтобы вывести, для того, чтобы вывести, то есть привести к возникновению десяти сферот ацилута. Наса баулам ак сделался в мире Адама Кадмона. То есть малхут Адама Кадмона. Ше лемалами ацилут, что это выше ацилута. 20. Бамасах депхина гимель в масахе, на масахе третьей стадии шегу комат хохма, что это дает уровень хохмы. Правильно? Там, где стоит, на каком месте стоит масах, там и такой уровень есть. Если масах стоит в третьей стадии, то есть масах, а на нем есть столько-то стадий. У него есть сила на столько-то стадий. Если он стоит в стадии третьей, значит, он дает орхозер до хохмы. И поэтому надевает уровень хохмы. И получается уровень хохмы, парцуф уровень хохмы. Или мир уровня хохмы. 21. Далет, от далет. Вэм нам. Кидей шетавин йотер. Да. Ки гало гакатув омер хулам бехохма, следующая страница, куф юд алеф, третья строчка, асита, точка. Возвращаемся обратно на предыдущую страницу, куф юд, 110-ю, 21-я строчка. От далет, четвертый от. Вам нам, однако, и однако. Кидей шетавин йотер, чтобы ты больше понял. Для твоего большего понимания. Мы бы перевели бы. Но я постараюсь сначала перевести как можно дословнее. Да, знай. Ки гало гакатув омер, что ведь Гало, это ведь. Что ведь Писание говорит. Куламба хохмасита, все ты сделал мудростью. То есть хохмой, хохмой все ты сделал. То есть это значит, что все сделано хохмой, то есть отсилут. Точка. Третья строчка следующей страницы Куфьют Алых, 111. Пируш. Пояснение. Ки гало ва цилут. Ор га эйн сов. Метлабеш ба хохма. Ва альяду. Меир ба холь а цилут. Точка. Третья после точки. Пируш. Объяснение. Пояснение. Ки гало ва цилут. Что ведь ва цилуте. Ор га эйнсов, свет эйнсов, метлабеш ба хохма, одевается в хохме, в хохму, можно сказать. Ваарьядо, и посредством его, имеется в виду хохмы, меир ба холя отсилут светит во всем отсилуте. Смотри, как он очень интересно. Ваарьядо, он говорит, посредством его, он имеет в виду хохмы. А хохма на иврите, она хохма, это женского рода. Слова, которые кончаются на гей, как правило, женского рода. А все-таки он говорит посредством его, видишь, да? Он одевается в отсилуте. Качественно он говорит теперь об отсилуте, об этой хохме, что она мужская, мужского рода. Четыре. Высода хохмазо идбаэр лаха. Прошу прощения. Я так подумал, мне кажется, что все-таки не так. Что он говорит посредством него. Может быть, он говорит, что посредством, не знаю, посредством эйнсов. Но не может быть. Обычно должно быть последнее слово, говоришь, видишь, говорит, что свет эйнсов, третья строчка перед последней запятой, одевается в хохму, что посредством ее, правильно, светит в отсилуте. Но, может быть, он ссылается здесь, имеется в виду, он имеет в виду эйнсов, тогда, может быть, это им, поэтому и мужского рода, что посредством него, то есть посредством эйнсофа, светит, посветит он в Ацилуте. Хохма светит в Ацилуте. Вот так, наверное, будет точнее. Четыре. Но иногда так действительно бывает так, что он и я знаю уже, так бывает, встречался, что иногда хохму называют мужским. Надо всегда очень внимательно смотреть. Поэтому знание немножко языка кабалы, и этих глагол, и все эти другие вещи, просто очень нам помогает. Все надо четко, и все надо каждую деталь, а только эти детали дают нам свет, а не какие-то крики, возгласы и приятные побуждения и так далее, и так далее, а только тонкие занятия каждой деталью. Смотреть только из этих буквочек. Можно их соединение, разъединение и так далее, можно узреть духовное. Четыре. Высода хохмазу. Гидбаэрлаха мима шагода тиха. Ки гавога мяль гавога шомер хуле. Вехама Оламот, пять еш лемала ми ацилут. Как переводит? Уве ото ахохмаш еш лемала ми ацилут. Шам бетохо митлабеша эйн сов шесть умеир бе ат ба ацилут. Точка. Четыре. Очень тонко. Высода хохмазо и секрет вот этой хохмы. Идбаэрлаха будет тебе объяснено Мимаша удатиха, от того, что мы тебе дали, тебе, сообщили тебе. Кикавога миальгавога шомер, ибо то, что выше того, что еще выше, он такое есть выражение, он бережет, сохраняет и так далее. Такое выражение есть. Не будем сейчас на этом останавливаться. Вехама оламот, то есть то, что выше и выше, оно светит. Вехама оламот, и сколько миров, смотри, что он говорит. Пять. Еш лемала ми ацилут. Есть выше ацилута. Мы что же уже немножко учили это. Увеотоа хохма и в эту хохму шееш лемала ми ацилут, которая есть выше ацилута, шам бейтохо, там в него, митлабеш, все-таки, видишь, мужского рода, там в него, то есть в эту хохму, видишь, все-таки было правильно первый раз, что я сказал, что это действительно хохма, да, мужского рода, он ее считает, что там, шешам бейтохо, что там в него, то есть в эту хохму, Митлабеша Эйнсов одевается Эйнсов. Шесть. Умиир бы ацилут и светит в ацилуте. Еще давайте одну возьмем. Шесть. Нет, третья строчка там есть. Третья строчка после точки. Пируша, пояснение, он говорит. Вари. Кигало бы ацилут, ибо... Что ведь в Ацилуте свет Эйцов одевается в хохму и так далее. 18 строчка. Ор пними. Ссылка буквы Гиме. 3. Кварнит Байер. Бодибура Самух. Это уже объяснялось в сопряженном высказывании. То есть, что было в предыдущем, можно сказать. В предыдущем оте, параграфе, точка, аваль, эйн гапируш, шетекев, баэт, шенецаль, олам, гаацилут, кибель, комат, 19, хохма, точка. Слышишь, что он говорит? Аваль, но эйн гапируш, это не означает, говорит, что сразу же шетекев, что сразу же Баэт Шенецаль Олама Ацилут во время, когда образовался, то есть излучился мир Ацилута, Кибель Комат Хохма, что он получил уровень Хохмы. 19. Шигарей Тхилане Ацлушам Комот Ктанот Аникраот Ивурвы Еника. Смотри, что он говорит нам. 19. После точки Шагарей, что ведь вот Тхила сначала над слушам были там излучены комод, ктанот, маленькие, смотри, что говорит, маленькие уровни. Что значит маленькие уровни? Они краот, ибур и еника, который называется ибур и еника. О, запомни эти слова, не будем переводить их. Ибур это будет зарождение, то есть самая маленькая стадия, когда Махут, которая Махут, который в Масах стоит в Кетер. То есть самая маленькая. И Еника. А Еника, когда Масах стоит в Хохма, в Кли Хохма. Точка. Эла. Акаванаги. Аля Комагахи Гдола. 20. Шияц. Ашам Левасов. Бааханпин. Ве шеейна эла комат хохма ве хасра кетер. Точка. То есть он не говорит про эти, сначала был, конечно, и катну, ибур, и еника. Не это имеется в виду, потому что ибур еника значит, что еще нет хохмы. Правильно? Эла гакаванаги, но дело в том, но суть в том, говорит, имеется в виду то, что... Нет. Нет, слово «кавана» – это намерение. Но здесь «акаванаги», но смысл этого, так надо всегда переводить. Слово кавана само по себе это намерение. Но можем мы сказать намерение, можем намерением нашим сказать, но это мы не говорим. Но смысл этого мы переводим так. Но смысл этого, кавана и смысл одно и то же. Намерение и смысл одно и то же. Ну, синонимы. Но смысл этого в том, что айла кома гохигдола на самый высокий уровень 2.20 шияц ашам лавасов, что это указывает, лучше сказать так, что это смысл этого, что это указывает на то, что то есть хохма, уровень хохма, он говорит, что это говорит о самом большом уровне 20 шияца шам лавасов, который вышел там в Ацилуте в конце. Баариханпин, в Ариханпине. Шейна и лакумат хохма, что это уровень, только уровень хохмы в Ихасра, кетер. И что недостает здесь кетера. Правильно? Кетер он есть в Адам Катмон, уровень кетера. А здесь самый большой парцуф это Ариханпин. И это уровень хохмы, он видит только до хохмы, а не до кетера. А не имеется в виду общий хохм, общая хохма, имею в виду. Сам по себе, конечно, есть кетер. В каждом уровне, самом маленьком, есть свой кетер. Понятно? Своя голова, своя, это все есть. Но по отношению к Адам Кадмону, ко всем мирам, да, ко всем пяти мирам, это уровень хохма. То есть, всегда имею в виду, разговор идет о частном или об общем. В общем отношении это означает хохма, а в частном отношении, конечно, здесь есть в Ацилуте и кетер, и все остальные уровни и так далее.